и Руньо оказалась на удивление живой партнершей. Джон Долар, выпивший изрядное количество вина, развеселился. Кто-то затянул новую песню, слова которой сочинялись на ходу то одним, то другим гостем празднества. Они были призваны вызывать смех присутствующих и часто содержали в себе намеки на радость и несомые ею дары. Вскоре песня превратилась в настоящее соревнование тех, кто пытался смешить народ, и тех, кто всеми силами старался удержаться от смеха. Иные из его участников стали строить уморительные рожи, надеясь таким образом добиться ожидаемого эффекта. Наконец, в центре круга появился какой-то мужчина, покачивавшийся в такт песни. «Ох, еще немножко, и Джон Долар сломает себе хребет. Керунио-то крошка!» — раздался дружный хохот. «Да, Джон Долар, скажи нам, как ты это сделаешь?» — послышался чей-то голос. «Если ты захочешь ее поцеловать, тебе придется сложиться вдвое». Джон Долар с улыбкой глянул на свою партнершу. «Не надо, ломай хребет», — ответил он, отрицательно покачав головой, и, подняв Керунио, приложился к ее пятке, вызвав тем всеобщий восторг. Крошка обхватила его шею своими маленькими ручками и ответила ему страстным поцелуем. Джон Долар заметил, что несколько парочек направились к палаткам и циновкам, расстеленным по укромным местечкам, и стал подумывать о чем-то подобном, подбадриваемый страстными поцелуями Керунио. Покинуть праздник сразу они не могли, это вызвало бы еще больший смех. Для начала надлежало отойти куда-нибудь в сторонку. Темп музыки вновь изменился, к исполнителям и зрителям присоединились новые люди, привлекшие к себе всеобщее внимание. Джон Долар и Керунио поспешили ретироваться. И тут, откуда ни возьмись, перед ними выросла Радонио. «Керунио, ты и так провела с ним весь вечер. Тебе не кажется, что мы должны его поделить? Этот праздник посвящен матери, и мы должны делиться ее дарами». Радонио протиснулась между ними и поцеловала Джон Долара. Тут же его обняла какая-то другая женщина. Он стоял в окружении молодых женщин, каждая из которых норовила коснуться или поцеловав его. Почувствовав, что с него снимают штаны, Джон Долар стал решительно отбиваться от них, решив, что дело зашло слишком далеко. Когда женщины уразумели, что он не позволит прикоснуться к себе никому, они расступились. Неожиданно он понял, что не видит среди них своей новой подружки. «Где Керунио?» — спросил он. Женщины переглянулись и дружно захихикали. «Где Керунио?» — настаивал на своем Джон Долар. Тут же сообразив, что он вряд ли услышит от них сколько-нибудь внятный ответ, он ринулся вперед и схватил Радонио, больно сдавив ей руку. «Мы решили, что она должна поделиться с нами», — пробормотала Радонио, изобразив на лице некое подобие улыбки. «Все хотят иметь большого, красивого Зеландонии». «Зеландонии не хочет любой. Где Керунио?» Радонио отвернулась в сторону, явно не желая отвечать на этот вопрос. «Говоришь, твоя хочет большой Зеландонии?» Тон, которым он это сказал, не сулил ничего хорошего. «Сейчас тебе будет большой Зеландонио». Он заставил Радонио опуститься на колени. «Мне больно. Эй, вы, почему вы мне не помогаете?» Молодые женщины не спешили ей на выручку. Джон Долар повалил Радонио на земь. Музыка смолкла, танцующие застыли в недоумении. Она попыталась подняться, но он навалился на нее всей массой своего грузного тела. «Хотеть большой Зеландонии? Будешь — получай. Говори, где Керунио?» «Я здесь, Джон Долар. Они держали меня там, чем-то заткнув мне рот. Они хотели пошутить». «Дурной шутка», — буркнул он, поднимаясь с земли. Он помог подняться и Радонио. В глазах у нее стояли слезы, она потирала свою руку. «Ты сделал мне больно», — захныкала она. Только теперь Джон Долар понял, что все происходившее действительно было шуткой. Ни он сам, ни Керунио нисколько не пострадали. Ему не следовало обижать Радонио. Его гнев мгновенно испарился, уступив место сожалению. «Я не хотел делать тебе больно». «Ничего страшного, Джон Долар, не расстраивайся», — сказал один из мужчин, наблюдавший за этой сценой. «Она это заслужила, вечно лезет куда не надо». «Тебе обидно, что она лезет не к тебе», — фыркнула одна из молодых женщин, поспешив встать на защиту своей подруги. «Неужели какому-то мужчине может такое понравиться? Вы же его облепили, как мухи. Должен же он был себя защитить». «Неправда», — решительно замотала головой Радонио. «Мы знаем, о чем вы говорите друг с другом, то об одной, то о другой женщине. Разве не так? Я помню твои слова о том, что ты хотел бы иметь всех женщин разом, особенно тех, которые еще не вкусили первой радости». Молодой мужчина густо покраснел, и Радонио тут же поспешила завладеть инициативой. «Некоторые из вас любят поговорить и о самках плоскоголовых». Внезапно возле костра появилась грузная женская фигура. Татуировка на лице и раскосые глаза говорили о ее иноземном происхождении, однако облачение было сшито из кож, выделанных шамудои. «Радонио, на празднике, устроенном в честь матери, о столь грязных вещах говорить не стоит», — Джандалар узнал в странной женщине Шамуда. «Я больше не буду, Шамуд», — ответила Радонио, повесив голову. Судя по выражению ее лица, она действительно сожалела о происшедшем. Только теперь Джандалар сумел разглядеть ее по-настоящему. Так же, как и все ее подруги, Радонио была совсем еще девочкой. Он вел себя совершенно безобразно. «Моя хорошая», — нежно обратился к Радонио Шамуд, — «мужчин нужно завлекать, а не завоевывать». С этим мнением Джандалар не мог не согласиться. «Но мы ведь не хотели обижать его. Нам казалось, что это ему понравится. Возможно, это и произошло бы, но в этом случае вам следовало действовать не столь грубо. К таким вещам не принуждают силой. Тебе же это не понравилось, верно? Он сделал мне больно. Неужели? Может, он просто поступил против твоей воли? А Керунио? О ней-то никто из вас не подумал. Радостью нельзя владеть силой. Мы оскорбляем этим мать и ее дар».